Глава 20. Утро встретило меня орущим будильником на телефоне. Пожалев, что у меня под рукой не было ничего тяжелого, чтобы убить эту тварь, я раскрыл глаза. Опять в школу. Не хочу. А еще и член болит. Постойте-ка. Вроде не болит. Со страхом я откинул одеяло, ожидая увидеть там все, что угодно, вплоть до отвалившегося детородного органа. Но нет. Он был свеж, здоров и бодр, судя по утреннему стояку. Это вообще как? Не приснились же мне вчерашние зубы Насти на моем члене? Не, я точно помню боль и страх потерять самое дорогое, что есть у любого мужика. С огромным облегчением, вскочив с кровати, я исполнил некий танец, который должен был показать всю мою радость. Звук упавшей челюсти Милы, что застыла в дверях, сразу привел меня в чувство. И я гордо прошествовал в ванну, пытаясь не краснеть всеми здоровыми частями тела. Быстро совершив мацион и переодевшись, я спустился вниз, где меня уже ожидали за столом собравшиеся родственники. Ехидная ухмылка Насти сразу увяла, как только она увидела мою бодрую походку. Стерва явно надеялась, что я буду идти в раскоряку, при этом морщась и держась за стену. «О, текущая самка леопарда! Погоди у меня! Я тебе устрою визит зубной феи с большими плоскогубцами». «Как ты себя чувствуешь, братец? Ничего не болит?» Попыталась она прощупать почву. «Ну да, с сочувствием тут и не пахнет, а вот досада есть». «Все в порядке, сестра. Спасибо, что спросила. Бодр, свеж и готов отвезти вас к лекарю. Как я понял вчера, у вас болят зубы, вот и решил, что вам их непременно надо полечить. Больной зуб очень плохо сказывается на самочувствии, поэтому я попрошу, чтобы вам их удалили. Я найду для вас самого лучшего стоматолога и из личных сбережений оплачу его работу. Цените мою заботу». «У меня они уже не болят. Благодарю за беспокойство». «Рад это слышать. Берегите их и не запускайте. В следующий раз мы непременно отправимся к лекарю, чтобы избежать рецидивов. А возможно, посетим его и раньше. Профилактика наша все». Судя по ее лицу, мое предложение ее не обрадовало, но навело на какие-то мысли. В подобных пикировках, сопровождаемых непонимающими взглядами Степы, и прошел наш завтрак. Поблагодарив всех и напомнив, чтобы Настя была готова к выезду на день рождения к 17:00, я отправился учиться, попутно обдумывая планы мести за прошедшую ночь. Это ж надо. Ударить по больному и даже не пожалеть. Уверен, Мила бы всю ночь от меня не отходила и держала бы за больной ор... Ха, ладно, не держала бы, но точно бы переживала. А это засранка! В этот раз в школе было все по-иному. Со мной здоровались, интересовались делами, планами. Да какие к черту планы? Он у меня один. Свалить отсюда подальше и больше вас никогда не видеть. Но приходилось отвечать всем с милой улыбкой. Вот только поднявшаяся шерсть на загривке никак не собиралась ложиться. Я прямо с задницей чувствовал подвох, наблюдая их неумелую актерскую игру. Чую, сегодняшнее мероприятие не обойдется без крови. В конце учебного дня наша классная руководительница радостно объявила о начале экзаменов. Три из них были самыми обычными. Математика, русский и история Российской империи. А вот два остальных... Физическое владение телом и магическим даром могли стать проблемой. И если за один я не переживал, то вот второй с моим нынешним источником точно завалю. Благо он шел последним, и я рассчитывал, что смогу к тому времени увеличить резерв и наконец-то начать пользоваться плетениями. По крайней мере, уровень неофита я точно смогу показать. Ниже нельзя. Школа магическая. Если завалю экзамен, аттестата мне не видать. И хотя он мне в принципе не нужен, прослыть неудачникам не хотелось. Я все-таки князь, а не просто погулять вышел. Так что эту новость я воспринял с легким смятением, что не укрылось от моих одноклассников, которые тут же стали шептаться, кидая на меня презрительные взгляды. «Эх, детишки, куда вам до интригантов империи, которые на этом собаку съели? Не могли хоть немного потерпеть и не выдавать себя преждевременно?» Ну да, они уже поняли, что магией я не владею. Иначе просто спалил бы их чертовой матери еще во время первой экзекуции. Что ж, тем лучше. Если у меня раньше были сомнения, что на предстоящем празднестве мне готовят теплый прием, то сейчас они развеялись. И ведь не боятся ничего тупые ублюдки. Ладно, забитых, как известно, двух небитых дают. Видимо, им первого раза показалось мало. Что ж, могу и повторить урок. Я не гордый. Когда все закончилось, я с гордым и независимым видом, не обращая внимания ни на кого, отправился на выход. Внезапно придавивший мочевой пузырь заставил меня изменить направление и отправиться в комнату настоящих мужчин. С облегчением сделав свои дела, я на выходе нос к носу столкнулся с парнем, что в первый день возил меня на коляске. Тот попытался отшатнуться, но я цепко схватил его и затащил внутрь. Попытку дернуться пресекла игла, застывшая в миллиметре от его глаза, которая быстро его успокоила. Не слушая его бессвязные извинения, я быстро воткнул иглы ему в шею, пропустив по ним эфир. Точки Тяньчжу, называемые еще опорой неба, находились позади уха, на затылке, и были парными. Если их замкнуть по очереди, то они снимали головную боль и напряжение в мышцах. А тот способ, каким это проделал я, вызвал обратный эффект. Сильнейший спазм и резкая боль в голове, едва ли не до потери сознания. Ну и в довесок спазм голосовых мышц. Я же не хотел, чтобы он своим криком поднял на уши школу. Оставив на полу дергающееся тело, я вышел наружу. Ничего, минут через 30 придет в себя. Только голова поболит пару дней. Ах да, шеи тоже не сможет столько же двигать. По-моему, достойная кара. В следующий раз будет смотреть, кого и куда везет. Вполне довольный собой, я сел в машину. Наша колонна сопровождения отправилась домой. Провести сейчас акупунктуру или дождаться завтра? Размышлял я. С одной стороны, одна ночь погоды не сделает, можно и подождать. С другой, у меня руки чесались от желания побыстрее заполучить магию. Но поразмыслив, я отказался от этого. Точка Тали, находящаяся на запястье руки, имела одно побочное действие. Могла вызвать расстройство кишечника, а могла и не вызвать, тут уж как повезет. Нет, по факту она отвечала за очищение организма вот таким вот простым способом. Поэтому я решил не рисковать, лучше сделаю это, когда вернусь. Все равно действие будет быстрым, даже если буду бегать в туалет, то ненадолго. Обедал я в полном одиночестве. Настя примеряла наряды, Степка заперся у себя и не показывал носа. У Милы тоже нашлись какие-то дела. Единственный, кто меня побеспокоил, начальник охраны, уже поставленный лекарем на ноги. У него появились планы по укреплению обороны поместья, но я в них не вникал, сказав, что полностью ему доверяю в этом. Смысл лезть туда, где ты некомпетентен. Насладившись едой, я отправился к себе, решив предаться ничего не деланию. В кои-то веки я был предоставлен сам себе, и это мне нравилось. И вновь я погрузился в планшет, копаясь в истории. На этот раз меня заинтересовали Романовы-Громовы. Кстати, Громовыми они стали совсем недавно, чуть более 200 лет назад, когда хранитель женился на правившей в то время императрице Елене Романовой. От их совместного брака и пошла, можно сказать, новая ветвь правителей, объединившая два древнейших рода Романовых и Громовых. Кстати, положившая конец войне между ними. Непонятно, что они там не поделили, но вроде друг друга на дух не переваривали. Насколько я помню, это началось очень давно, когда Алексей Романов отравил главу рода Громовых. И нахрена, спрашивается? Чего не поделили и почему последние не отомстили? Хотя, может, то, что хранитель женился на Елене, это и была месть? Такого мужа я и врагу не пожелаю. Сколько у него там официально жен было? 9 или 10? А со сколькими он вне брака спал? Да, не зря о его любвеобильности легенды слагает. Аж завидно. Так вот, за эти годы династия смогла настолько сильно укрепиться у власти, что практически подмяла под себя правительство всего мира, сделав их, по сути, марионеточными. Плохого я в этом не видел. Войны прекратились. Торговля как между государствами Земли, так и с другими мирами процветала. Только в Российской империи существовала торговая портальная площадь, через которую, собственно, и шла торговля, находившаяся под жестким контролем созданного 12-го портального отдела тайной канцелярии. Да, Россия контролировала все. но и про сильнейших магов, прошедших академию на Штаэли и обучение у витязей, я говорить не буду. К тому же все передовые разработки наушников сначала проходили обкатку именно тут. Понятно было, почему мы впереди планеты всей и во всем. Правда, к чести Романовых, они особо к народу не лезли, хотя и не заигрывали с ним. Раз создав отличный механизм, они следили, чтобы он работал без сбоев. И, в общем-то, на этом все. Также нельзя сбрасывать со счетов богов. А в небесных сферах творилось вообще черт знает что. Ну, во-первых, богов было много. Вот прям очень много. Во-вторых, что может быть хуже скучающего бога? Ничего. Насколько я понял, хранитель категорически запретил им тиранить паству. Никаких тебе жертвоприношений и прочих скромных божественных радостей. И прямое вмешательство в людские дела запретил тоже. Вот и приходилось им придумывать себе развлечения по душе. Например, Перун преподавал тактику и стратегию в военных академиях мира. Жена его, Макощ, основала модный дом и постоянно радовала мир новыми коллекциями. Велес вплотную занялся сельским хозяйством. Под его руководством урожайность повысилась в разы. И так со всеми. Каждый себе нашел дело по душе, потихоньку отходя от божественности. Поговаривают даже, что они стали жениться и выходить замуж за простых смертных. Пока тайна, но все тайное быстро становится явным. И мне казалось, это правильно. Только общаясь с людьми вплотную, а не сидя у себя на заоблачном троне, можно реально понять, чем они живут и что им надо. Так вот, боги стали реальностью, а не вымыслом. Не сразу люди их приняли, ведь многие верили в своих богов, а не в славянских и скандинавских. Из-за этого едва не разразилась война, особенно лютовали восточные страны. Подняв над головой черное знамя, они провозгласили возвращение старой веры зороастризма и Ахура Мазды их высшего бога. Объединившись в единый религиозный центр, находящийся в Персии, они закрыли границы, объявили всех богов шайтанами и запретили появляться у них на территории под страхом объявления священной войны. После этого их оставили в покое. Тем более, что они никому не лезли, предпочитая жить по своим традициям, не интересуясь тем, что происходит в мире. А вот с остальными странами было сложней, но вроде справились. Последние волнения сошли на нет больше 100 лет назад, так что сейчас вроде тишь да благодать, если не считать велотекущей войны в Нижних мирах. Опять же, из истории я знал, что после того, как Хранитель обрубил всякой нечисти путь на остров духов Буян, кстати, сейчас считающийся заповедным местом, экскурсии по средам и субботам. Они через некоторое время нашли новую червоточину, через которую лезли в нашу реальность. Боги по какой-то причине не спешили ее затыкать, ограничившись размещением большого горизонта разумных на границах тех земель. Туда стекались воины со всей грозди миров Творца, чтобы силушку потешить да денег заработать. Платили там очень хорошо. Поэтому, несмотря на риск помереть, желающих было много. Еще говорили, что там находится филиал магической академии Аштаэлии, в котором выпускники сдают экзамены, а курсанты проходят практику. Если честно, судя по фото из сети, место это было мрачным и даже страшным. И туда мне вот совсем не хотелось. Не понимая замысла богов, которые для чего-то не перекрывали червоточину, я не понимал и разумных, которые туда лезли. И это не считая демонов, которые там прочно прописались и, по сути, считали нижние миры своими землями. Кстати говоря, они вместе с ангелами в нашей реальности очень плотно раньше сидели. Но потом что-то не поделили с Хранителем, вот он им крылья-то и пообломал. В общем, на земле их теперь нет, но нижние миры они захапали себе. Вот пусть сами и разбирались бы с теми, кто лезет. Нас-то чего туда тянуть? Ладно. Пути Хранителя неисповедимы, и кто я такой, чтобы обсуждать его решение? Раз не закрывает, значит так надо. Мне бы вот со своими делами разобраться. Тут и папаша псих, интриган доморощенный. И сестра, секс-террористка себе на уме. Брат как дышла, куда повернут, туда и вышла. Абсолютно бесхарактерная скотина, но считающая, что у него этот характер есть. Жрет как не в себя, мелко пакостит, а когда поймают, делает вид, что ни хрена не понимает по-русски. Смотрит на тебя коровьими глазами, шмыгает носом и утверждает, что это не он. Да он бы никогда. И вообще его тут не было. Нет, лично мне они ничего не сделали. Но вот в памяти Тимофея я видел много гадостей от них. И не раз парень был бит именно благодаря родственникам. Хорошо, хоть они без своих мам приехали. А то бы тут такой гадюшник развели, что все бы отравились их ядом. Хотя, честно могу сказать, с бабами отца я практически не пересекался. Мне хватало его спиногрызов. А жены? Они по салонам да по всяким благотворительностям таскались. Князь зубами скрипел от их трат, но деваться было некуда. Статус надо поддерживать. Детьми они не занимались, да и вообще были светскими ледями, которым плевать на всех, кроме себя. Но меня, естественно, не любили, и при любом удобном случае с превеликим удовольствием макали в грязь. В общем, хорошо, что их тут нет. Ну а мне пора собираться на день рождения, как ее там, Милодорской, Милославской. Черт, не запомнил фамилию. Да и не надо. Большой купеческий род, что за деньги получил дворянство. Вроде бы они владеют сетью крупных магазинов «Кедр», раскиданных по всему Уралу. И даже в Москве теперь собираются открывать, но это не точно и не интересно. Так что на мелких дворян мне, как князю, было наплевать. Вот наш визит для них большое событие. Типа, где мы, а где они? Будем отыгрывать роль спесивого князя, осчастливившего своим визитом мелкого аристократа. Впрочем, мне играть не придется, потому как я их всех презираю. По такому случаю я даже костюм новый не стал покупать. Хотя выходить в свет в старом считалось плохим тоном. Серые брюки и пиджак с серебряными вставками. Выглядел я хорошо, хотя и несколько странно. Но это цвета Мышкиных, и появляться на торжествах я должен был именно в них. Так, что еще? Белая рубашка хорошо гармонирует с рыжими волосами, которые очень не любят расческу и постоянно торчат. Да и фиг бы с ними. Все. Я готов покорять местный аристократический мир. Ах, да, забыл самое главное. Изнутри к рукавам пришиты ножны для игл. Снаружи абсолютно незаметно, а достать легко. Не то чтобы я чего-то боялся, хотя, если честно, еще как боюсь. Не грохнут, так унизят, а значит, надо быть готовым. Зря я переживал, что иглы могут обнаружить. И даже если обнаружат, сказать что-то князю дураков нет. На этот раз игл поместилось больше, и в обоих рукавах спряталось 50 сюрпризов. Причем в одной сидят эфирные иглы, а такими я могу и мага пробить. Все, тянуть дальше нельзя, поэтому хватаю Настю и поехали. А по пути придумаю, как наказать эту зубастую акулу. Есть одна интересная точка на руке, отвечающая за зубы. Чувствую, ей сегодня будет не до угощений. Демонически посмеиваясь, я отправился навстречу приключениям.